Глава 17. Прошло 3 дня, а от Дерека все еще не поступало никаких сообщений. Кензи думала о нем, вытирая дезинфицирующими салфетками столик у окна, где пару минут назад стошнило какого-то малыша. Она мысленно называла это место столиком Дерека, потому что он всегда устраивался за ним. Ему нравилось следить за людьми и присматривать за своим драгоценным Бэтмобилем. Он ни за что не признался бы в этом, но ему нравилось смотреть, как люди таращились на его Мазерати. Кензи сидела с ним в тот день, когда две студентки, остановившись на тротуаре, воровато оглянулись по сторонам. В итоге одна из них встала в позу, положив руку на капот машины, а другая сделала фото. Потом они поменялись местами и убежали, смеясь, несомненно взволнованные тем, что будет, когда они запостят эти фотки в Инстаграм. Кензи проверила свой телефон, игнорируя напоминание из дома престарелых, где лежала ее мать. Пора вносить плату за следующий месяц. Оставленными Дереком деньгами она планировала оплатить свои кредиты и счета, а уж потом, восстановив банковскую карту, внести и этот платеж. Могло быть и хуже. Бывало хуже. Кензи подумала, что уже можно написать ему. За 3 долгих дня без общения любой нормальный человек мог бы начать беспокоиться. Ее уже достала неопределенность. Поэтому она отправила Дереку самое, по ее мнению, нейтральное сообщение. Одно слово. «Привет». Минуты ожидания. Тщетного ожидания. Тяжело вздохнув, Кензи сунула телефон обратно в карман. От столика теперь пахло химикатами. Но, по крайней мере, он наконец-то чист. О чем только думают родители. Мать маленькой девочки, которую вырвала, чувствовала себя ужасно из-за устроенного беспорядка. Но с облегчением и удовольствием оставила уборку на Кензи. Во всяком случае, она додумалась вознаградить ее. И вообще, что хорошего в родительской жизни? Кошки намного лучше детей. Они сами себя вылизывают. «Знаешь, каково это иметь ребенка?» — спросила однажды мать, когда Кензи было 8 лет. Она тогда просила отпустить ее переночевать в доме своей лучшей подруги. «Представь, что твое сердце уходит из дома на 2 ногах, уязвимое и незащищенное. Адски страшно». «Да уж, спасибо не надо. Мир и так чертовски труден. Зачем осложнять его очередной беспомощной крохой?» Она не вспоминала о Бекке много лет. Кензи хватило бы пальцев на одной руке, чтобы перечислить близких подруг по жизни. В начальной школе — Бекки, в старшей школе — Джанель, и в колледже — Изабель, ее соседка по общежитию. Изабель ей вспоминалась частенько. Они познакомились в начале 1-го курса, когда Изи вошла в их комнату с чемоданом, который, как позже выяснила Кензи, был наполовину забит косметикой и средствами для ухода за волосами. Изи поступила в колледж на танцевальную стипендию, а ее единственной целью в жизни было выйти замуж за богача. «Не то чтобы я не верила в свои способности», прозаично заметила Изи тем же вечером, когда они ели пиццу. Ее новая соседка, слопав огромный кусок, потом выблевала его обратно в туалете, как вскоре обнаружила Кензи. «Разумеется, я мечтаю танцевать на профессиональной сцене», — продолжила Изи. «Но ведь завтра я могу сломать лодыжку. И что тогда? Больше я ничего не умею». Вот поэтому и подцепила Дэвида. В качестве запасного варианта. Они стремились к связям с пожилыми мужчинами. Приятелем Изи стал 43-летний хирург, а Кензи встречалась с Шоном, 39-летним агентом по недвижимости, с которым познакомилась на занятиях йогой. Хотя, в отличие от Дэвида, Шон был женат. «Я никогда не стала бы связываться с женатым парнем», — заявила Изи, с отвращением сморщив свой идеальный носик. «Но неважно, подруга. Поступай, как знаешь». После первого курса Кензи и Изи переехали из общежития в крошечную квартирку поблизости от кампуса. Кензи все еще встречалась с Шоном. Но его жена угрожала забрать детей и уйти, и дома у них царила напряженная обстановка. Женщина чувствовала, что он теряет к ней интерес. Изи подцепила нового старичка, Рика, любившего путешествовать. В перерывах между занятиями он свозил ее в Мексику, на Барбадос, в Париж, и они даже отправились в средиземноморский круиз. Хотя, по словам Изи, это плавание оказалось чертовски утомительным и занудным, учитывая, что средний возраст пассажиров корабля относился к временам эпохи мамонтов. «Чтоб я еще раз поехала в такой дурацкий круиз? Да никогда в жизни! В 9 вечера все уже ложатся баиньки. Скукотень зеленая. А что я пропустила? Как Шон?» «Я почти уверена, что с ним покончено», — мрачно ответила Кензи. «На днях за ужином он сообщил, что ему пора заняться делами, сосредоточиться на детишках. На самом деле он дал мне денег. Нечто вроде выходного пособия». «Много? 1000?» Кензи толком не знала, как к этому относиться. «Достал пачку наличных, оплатил счет, а оставшиеся передал мне». «И ты сказала...» «Спасибо». «Ох, подруга, неужели я ничему тебя не научила?» Изи закатила глаза. «Нельзя принимать первое предложение, это же сделка. Ему захотелось, чтобы ты ушла. И он должен заплатить за твой уход. 1000 — это более чем скромно. Дэвид давал мне такую сумму каждый месяц, просто так». «Что же мне следовало сказать?» «Следовало погладить по шорстке его самолюбие, немного поиграть на сердечных струнах, воззвать к его мужественной, покровительственной ипостаси», — учительским тоном произнесла Изи. «Что-то вроде: о, боже мой, как неожиданно!» Ее голос поднялся на октаву и жалобно смягчился. На лице отразилось преувеличенное выражение горестного страдания. «Я не могу потерять тебя. Это реально для меня, и я умру, если мы расстанемся». «Клево. У тебя настоящий талант», — хихикнув, воскликнула Кензи. «Мне ни за что не удалось бы так мастерски и убедительно произнести все это». «Тогда тебе лучше попрактиковаться. Ваш разрыв должен стоить ему гораздо больше. Когда мы с Дэвидом расстались, он выдал мне 10». 10000? А ты думаешь, это много для них? Фигня! Они больше просаживают по выходным за покером». Вздохнув, Изи неодобрительно покачала головой. «Ты знаешь, что лично я не связываюсь с женатиками. Но раз уж ты собираешься ловить в этом водоеме, то на них можно прилично заработать. Если у парня есть жена, то тарифы для профессиональных подружек повышаются. Ведь им есть что терять». Именно тогда Кензи впервые услышала термин «профессиональная подружка». «Как я уже сказала, это переговоры», — Изи подалась вперед. «И ты должна выяснить, чего стоишь». «Ну как, черт возьми, мне это сделать?» «В том-то и мастерство». Ее соседка по комнате задумчиво помолчала. «Надо узнать, не спрашивая, подвести их к тому, чтобы они сами предложили солидный куш». Об этом стоило хорошенько подумать. «В любом случае, с Шоном ты уже пролетела». Изи опять откинулась на спинку кресла. «Однако не забудь об этом в следующий раз. Только не смей в них влюбляться». Поскольку они продолжали жить вместе, Изи научила Кензи тому, какими качествами должна обладать профессиональная подружка. Она настаивала, что у них нет ничего общего с проститутками. Они обязаны по-настоящему любить мужчин и поддерживать эксклюзивные отношения. Изи никогда не встречалась больше, чем с одним мужчиной одновременно. Пока они поддерживали отношения, она смотрела только на него и обожала его как благонравная девушка. В постели она всячески старалась угодить своему мужчине, но ожидала того же в ответ. Ни одному же ему получать удовольствие. Однако бойфренды должны были обеспечивать ее жизнь. Ей требовались деньги на то, чтобы еженедельно ухаживать за ногтями, раз в две недели за бровями и ресницами, раз в месяц за волосами и, по мере необходимости, обновлять загар с помощью спрея. Она любила путешествовать, но только первым классом или, в крайнем случае, бизнес-классом. Она ожидала подарков, а из них предпочитала украшения в бархатных синих коробочках с белыми бантиками. В свою очередь, ее парень получал преданную подругу и попутчицу, готовую уделять ему массу внимания и постоянно заботиться о том, чтобы они хорошо проводили время. Но Изи не собиралась вечно оставаться в категории профессиональных подружек. Ей хотелось обручальное кольцо, свадьбу, семейный дом и статус. И, главное, хотелось надежной финансовой обеспеченности. «Я как чумы избегаю юнцов с трастовыми фондами», — однажды призналась она Кензи. «Во-первых, они ужасны в постели. Во-вторых, раз уж родились с деньгами, то всегда имели подстраховку и никогда в жизни палец о палец не ударили ради денег. К тому же они всегда хотят детей». Изи содрогнулась. «Разведенный, самостоятельно достигший богатства мужчина — вот наш истинный святой Грааль. Они много работали и, скорее всего, уже обзавелись детьми, а теперь хотят пожить в свое удовольствие и побаловать подругу. Вот тут-то и появляюсь я». А потом Изи встретила Майка. Майк не был разведен. Майк не был богат. Майк был всего на 3 года старше, и они познакомились в спортзале. Только что расставшись с Риком, она пребывала в беспокойном поиске, поэтому согласилась выпить с ним кофейку, сочтя его клёвым. Кофеёк сменился выпивкой, за ней последовал ужин. И в итоге Изи вернулась домой только следующим вечером. «Ну, мне конец. Я прокололась», — заявила она, плюхаясь на диван. «Буквально или фигурально?» — уточнила Кензи. «И то, и другое. Он работает с компьютерами и водит 6-летнюю Тойоту Камри. Старушку Камри, Кенс. А сегодня утром повел меня завтракать оладьями. Представляешь, в одну из этих сетевых экспресс-блинных. И знаешь что?» «Что?» «Секс был обалденным, а блинчики вкусными. Что, черт возьми, со мной происходит?» Кензи невольно рассмеялась. Она с трудом могла представить Изи в сетевом ресторанчике с гигантским ламинированным меню в руках. «Ну, похоже, ночью тебе удалось повеселиться, верно?» «Верно». Ее соседка по квартире говорила слишком решительно. И Кензи даже толком не поняла, кого Изи пыталась убедить — ее или саму себя. «Ну, боже, как же он смешил меня! Я забыла, как хорошо быть с парнем, способным меня рассмешить. Последние 24 часа я чувствовала, что могу быть рядом с ним, самой собой. И неважно, остался ли мой макияж идеальным или слиплись ли волосы после дождя. Я даже предложила заплатить за завтрак, поскольку он вчера оплачивал ужин и напитки. Когда я в последний раз так поступала?» «Ну, ты увидишься с ним еще?» «Не знаю». Изи выглядела искренне растерянной. «Хотелось бы мне, чтобы он был не таким очаровательным». 6 месяцев спустя Она все еще продолжала встречаться с Майком. А Кензи после короткого романа с владельцем ресторана по имени Эрик переключилась на Пола, 40-летнего женатика с тремя детьми в возрасте до 12 лет. Он служил управляющим партнером в юридической фирме в центре Бойсе и, допоздна задерживаясь на работе, снимал квартиру рядом с офисом. Его семья жила в пригороде, и он виделся с ними в основном по выходным, если не оставался с Кензи. Однажды Пол спросил ее, нравится ли он ей только по причине его солидного банковского счета. «Ты встречалась бы со мной, если б я, скажем, подметал улицы?» Кензи ответила ему подобным вопросом. «А ты встречался бы со мной, если б я оказалась 40-летней толстухой с тремя детьми?» Сама того не желая, она как раз описала его жену. И Пол отступился уязвленный. Намек понят. «Прости, я не хотела...» «Без проблем. Что будем делать на ужин?» Они встречались 4 месяца. И в конце своего выпускного года большинство ночей Кензи провела в его квартире в Бойсе. Изи большую часть времени жила у Майка, в его собственном маленьком доме с милым задним двориком. Ни одна из девушек не хотела признавать, что их близкая дружба начала ослабевать. Теперь, когда Изи ушла из мира профессиональных свиданий, хотела она того или нет, все было бы прекрасно в том, что касалось Кензи. Но Изи стала осуждать образ жизни подруги. А ведь раньше она и сама жила так же. «Неужели тебе не осточертела такая жизнь?» — спросила Изи как-то вечером. За несколько недель до выпуска обе они теснились в их крошечной ванной комнате, борясь за место перед зеркалом. Кензи, одолжив одно из платьев Изи, готовилась к выходу с Полом на ужин с танцами. Изи обошлась джинсами и свитером. В зеркале они выглядели так, будто со времени их знакомства поменялись местами. «Пол ведь женат», — с умным видом заметила Изи. Как будто Кензи, черт возьми, этого не знала. «Его дети, жена, своя семейная жизнь. Неужели тебе не стыдно? Ни капельки не стыдно?» «Ничуть», — ответила Кензи. «Сколько еще раз они будут это обсуждать?» «Ни капельки. Это нечестно, Кенс». Изи укоризненно глянула на нее. «С каких пор это стало тебя волновать? Не припомнишь ли, кто хотел жить в свое удовольствие?» «Ну да, я была не права. Но люди же меняются. Неужели тебе не хочется найти настоящую любовь?» Впервые услышав от своей соседки слово «любовь», Кензи растерялась. Она вообще не думала, что Изи способна на такое чувство. Казалось, что любовь всегда была в конце ее списка приоритетов. И Кензи разозлилась. «Не всем же удается удачно влюбиться». «Не я разрушаю их семью, Изи!» — воскликнула она, повернувшись к зеркалу. «Он сам разрушает. Люди порой забывают, как разрушаются семьи. Если б они жили хорошо, он не стал бы коротать время со мной». «Ты знаешь, как мы с Майком познакомились?» «В спортзале. На самом деле мы встретились раньше. Он подошел ко мне в книжном магазине. Начал болтать со мной о книжке, которую я взяла посмотреть. Очевидно, у нас получился интересный разговор, но я, честно говоря, забыла о нем, пока он сам не напомнил мне об этом на нашем первом кофейном свидании. А потом... Пару месяцев спустя, на День Святого Валентина, мы тогда еще редко встречались, он подарил мне ее. Изи улыбнулась воспоминаниям. Отыскала экземпляр с автографом в специальном книжном магазине. И я невольно думала только о том, что эта стоившая мне 20 баксов книжка в возможно, самый чуткий и продуманный из всех сделанных мне в жизни подарков. Изи выскользнула из ванной и мгновение спустя вернулась с книжкой Шерил Стрейт «Дикая». Шерил Стрейт, 1968. Американская писательница, мемуаристка, эссеистка и публицистка. Ее мемуары «Дикая» описывают способы обрести себя посредством опасного тысячемильного пешего похода. Она показала Кензи дарственную надпись, гласившую: «Когда ты закончишь сеять дикий овес, я буду рядом». Идиома означает «отдавать дань увлечениям молодости, делать глупости». Иногда подразумевает неразборчивые сексуальные связи. Тебе стоит прочесть эту книжку. Она о женщине, подсевшей на наркоту, изменявшей мужу, а потом отправившейся в безумно долгий и опасный поход. В общем, она пыталась избавиться от страданий после смерти матери. Ее история захватила меня, заставила долго и упорно думать о том, почему я делаю то, что делаю. И я поняла, что осточертела сама себе. В общем, Кенс, я решила дать Майку шанс. Я читала ее. Кензи вновь повернулась к зеркалу. И рада за тебя. Но мне нравится Пол. И я могу встречаться с богатыми парнями так же легко, как и с бедными. Она понимала, что едва ли не цитирует свою гран-мэр. Никто не говорит, что ты не можешь встречаться с богатым парнем постарше, согласилась Изи. Лучше, конечно, с богатым, чем с бедным. Но я предпочла бы скорее быть счастливой, чем богатой. Найди себе какого-нибудь холостяка. Его жена не моя проблема. Я даже не думаю о ней. Лично мне кажется, что ее вовсе не существует. Кензи пожала плечами. Кроме того, все мужики изменяют. И однажды, когда ты постареешь и растолстеешь, выйдя замуж за Майка, и вас будут обременять заботы о паре детей и выплаты по ипотеке, он тоже заскучает и изменит тебе. Короче, бросаясь в эти отношения, ты становишься уязвимой. А ведь именно ты, помнишь, учила меня, как надо жить. Но неважно, поступай как хочешь. Кензи могла бы с тем же успехом дать ей пощечину. Она видела, как мгновенно изменилось выражение лица Изи, как опустились уголки ее губ, как она отвела глаза. Тем не менее, смотрелась она великолепно, даже в простых джинсах и свитере. Ведь Изи могла зарканить любого мужчину и жить в свое удовольствие. Какая бессмысленная жертва. После этого разговора отношения Кензи с Полом продолжались еще 3 недели. Они закончились в тот вечер, когда накануне ее выпускного, в полночь, в их дверь постучала его жена. Напившаяся миссис Пол, Кензи даже понятия не имела, как ее зовут, явилась на поиски мужа. Когда Кензи открыла дверь, женщина попыталась вломиться в квартиру. «Ты, чертова потаскуха, где мой гребаный муж, шлюха, где Пол?» Почти бессвязно выпалила она на одном дыхании. Ее макияж размазался, глаза покраснели, а изогнутые, как когти, но идеально на маникюренные ногти едва не вцепились в лицо Кензи. Она пыталась закрыть дверь, но женщина плотно застряла, вклинившись в дверную щель. «Не знаю я никакого Пола, просто живу здесь!» В отчаянии воскликнула Кензи, пытаясь выдать себя за скромницу. Она была на голову выше жены Пола. Но силы гости подпитывались яростью и алкоголем. Ее лицо застряло в двери, как у Джека Николсона в «Сиянии». «Сияние» — знаменитый американский фильм ужасов с Джеком Николсоном в главной роли, снятый режиссером Кубриком в 1980 году по мотивам одноименного романа Кинга. Кензи не сомневалась, что в пьяной ярости женщина могла бы придушить ее, Или, по меньшей мере, избить до чертиков. «Изи, помоги мне!» — крикнула она через плечо. «Скажи своей соседке, чтобы оставила моего мужа в покое!» Ее лицо побагровело. Влажные спутанные волосы прилипли к щекам. Она с новой силой навалилась на дверь. «Она стерва! И ты стерва! Как же я ненавижу таких девиц, как вы, грёбаные распутницы!» «Изи!» — вновь крикнула Кензи, которой уже едва хватало сил удерживать яростный натиск. Она нуждалась в помощи, чтобы захлопнуть дверь. «Изи, да помоги же мне!» И, повернувшись к жене Пола, добавила. «Хватит уже ломиться, я не впущу вас!» Наконец, дверь в спальню Изи открылась. И подруга в очках, со стянутыми в пучок волосами, одетая в мешковатую толстовку и спортивные штаны, появилась в гостиной. Без макияжа и каблуков она выглядела подростком, особенно с такими расширившимися от страха глазами. Лицо жены Пола внезапно побледнело, когда она, не оставляя попыток прорвать оборону, увидела, как новая красотка подглядывает за Кензи из гостиной. Видимо, она подумала, что именно Изи встречалась с Полом. Какой бы информацией она ни разжилась, фотографию явно не видела. И имени тоже не знала. «О, черт возьми, тебе хоть есть 19!» Голос женщины сорвался, и она зарыдала. «Боже мой, ты же еще ребенок! Поверить не могу, что он посмел совратить!» «Скажи ей, чтобы убиралась отсюда!» Бросила Изи, выбрав наихудший вариант разборки, потому что рыдание женщины вновь сменилось яростью. «Если эта чокнутая стерва не уберется, мы вызовем полицию!» «Это я чокнутая стерва?» — взвыла женщина. «Ах, они вызовут полицию!» «Да вызывайте! И я скажу им, чем ты занимаешься! Тебя вообще следует посадить за решетку, чертова шлюха!» Ее лицо пошло пятнами. Она так разозлилась, что выплеснула свою злость в смачном плевке. Пропахшая алкоголем слюна забрызгала Кензи лицо. И, навалившись на дверь с новой силой, незваная гостья едва не пролезла в квартиру. «Ты думаешь, я не хочу сосать член моего мужа?» — вопила она в дверную щель. «Да уж отсосала бы и получше тебя! Только он дома не бывает! Ненавижу! Гореть тебе в аду, сука! Вот увижу тебя на улице, стерва, и плесну кислотой, твое смазливое личико!» Перепуганная Изи убежала обратно в свою спальню, и Кензи услышала, как ее захлопнувшаяся дверь закрылась на ключ. Собрав последние силы, она толкнула входную дверь, и женщина вылетела в коридор. Кто-то из соседей уже позвонил суперинтенданту, и Гэри собственной персоной вышел из лифта в пижаме и банном халате, вооруженный бейсбольной битой и сотовым телефоном. Увидев, что скандалила женщина, причем весьма миниатюрная, он опустил биту. «Мэм, если вы не перестанете кричать, мне придется вызвать полицию». Он изрядно полысел, но остатки волос еще топорщились воинственными пучками. «Пожалуйста, уходите. Мне не хочется создавать вам проблемы». Глянув на него, женщина перевела взгляд на Кензи. «Он же... мой муж!» Ее губы задрожали. «Мы прожили вместе 18 лет, у нас дети!» «Сожалею», — ответила Кензи, не придумав ничего лучшего. «Маккензи, зайди в квартиру и закрой дверь», — велел Гэри. Она закрыла дверь, заперла ее и прижалась ухом к крашеному дереву. Из коридора до нее доносились всхлипывания жены Пола, пока Гэри провожал ее к лифту. Все тело Кензи тряслось от пережитого стресса. Ей еще не приходилось сталкиваться с такой яростью. Бредовой, неконтролируемой, чреватой убийством. Просто убийственной яростью. После этого инцидента они с Изи перестали разговаривать. Той ночью их дружба закончилась. Кензи так и не простила Изи за то, что она не помогла ей, а Изи так и не простила Кензи за то, что она попросила ее помочь. Им удавалось избегать друг друга еще пару недель. Но однажды, вернувшись домой, Кензи обнаружила, что вещи Изи исчезли. Ни прощания, ни записки, просто чек на столике за половину аренды. Позже она обнаружила, что Изи удалила ее из друзей в Фейсбуке и исчезла из ее подписчиков в Инстаграме. В эпоху социальных сетей это означало полный разрыв. Когда вскоре закончились ее встречи с Полом, скверно, конечно, как же еще они могли закончиться? Кензи поняла, что ей отчаянно нужно сменить обстановку. Возвращаться домой не хотелось. Она подала заявление в аспирантуру в Сиэтле. Ее приняли, а Джей Ар предложил ей пожить у него в гостевой комнате, пока она не подыщет новое жилье. В кармане завибрировал телефон, заставляя ее вернуться в настоящее. Поступило сообщение от Дерека. Наконец-то. Кензи быстро прочитала его. Перечитала снова, чувствуя тупую боль в животе. Было не больно с Полом, Эриком или Шоном, но больно с Дереком. Так же больно, как с Джей Аром и по делам ей. Зря она опять размечталась. На сей раз действительно конец. Прости. Пожалуйста, не связывайся со мной больше.